Глава 7. «Вы производите впечатление разумной особы», — польстил мне для начала Ладенье. Я благосклонно улыбнулась, отпив еще кофе. Энергетическая подпитка не помешает. Кажется, разговор предстоит не из легких. «Признаюсь, ваше недавнее предложение застало меня врасплох, и я отреагировал несколько...» «Давайте пропустим ваши извинения и рассказ о том, как вы сильно сожалеете, что использовали меня для ловли на живца без моего ведома, и перейдем к делу». Резко перебила его я. Желания выслушивать еще полчаса вымученные хвалебные речи не было никакого. Наоборот, с каждым словом мастера настроение падало все ниже. Ему от меня явно что-то нужно, и ради этого он готов даже льстить противной ему девице. «Что вы от меня хотите?» Ладенье недовольно поджал губы, высказывая этим жестом все, что думает о неотесанных иномерянках, которые даже побеседовать не способны по-человечески. «Я хотел предложить вам работу. Прежде чем вы откажетесь, выслушайте, пожалуйста», — поспешил он добавить, видя, как открывается мой рот. Я его послушно закрыла, несмотря на то, что собиралась вовсе даже согласиться. «Работа опасная. Возможно, смертельно опасная». Кто бы сомневался. Только загвоздка в том, что мое появление в этом мире уже поставило меня в смертельно опасное положение. Так что лучше уж нырять в пропасть осознанно, с петлей спасительного шнура на поясе, чем вслепую и без поддержки. «Я уже говорил, что мы около года пытаемся найти организатора похищений», — продолжал тем временем мастер. «К сожалению, их сеть настолько хорошо отлажена, что приезжие зачастую даже не попадают в нашу базу. Их отлавливают еще на подходе к столице. Есть много вариантов, но не буду сейчас морочить вам голову». «Не забивайте хорошенькую головку ерундой», — перефразировала я на любимый манер шовинистов. «Ну, почему же? Мне бы хотелось знать поподробнее, во что я ввязываюсь», — любезно улыбнулась я. «Да, я согласна оказать вам услугу, став наживкой для крупной рыбы. Но мне нужна соответствующего объема мотивация». Ладенье несколько секунд хлопал глазами, мысленно проматывая мою отрепетированную речь. Не ожидал, наверное, что я так быстро соглашусь. Собирался убеждать, приводить доводы и соблазнять. «Ну, теперь-то поторгуемся. Из ума я еще не выжила. Если бы была возможность увильнуть от подобной чести превращения в живца, я бы извернулась наизнанку, но отказалась. Увы, я прекрасно понимала, что деваться мне некуда. Допустим, я откажусь. В доме меня бесполезную держать никто не будет. На улице я что? Правильно, тут же окажусь где-нибудь в темном переулке и стану той же наживкой, только уже без бонусов. Зато теперь у меня есть преимущество. Я сделала мастеру одолжение, согласившись, и буду диктовать свои условия дальнейшего вознаграждения». «И что же вы хотите?» — с искренним интересом поинтересовался Ладенье. «Свой дом в городе, в благополучном, но не слишком дорогом районе». Я принялась для наглядности загибать пальцы. «Определенную сумму на его содержание, учитывая, скажем, двоих человек-прислуги на год вперед. Я не разбираюсь пока еще в ваших ценовых порядках, надеюсь на вашу честность». «Разумеется». Мастер наблюдал за моими пальцами с нескрываемым интересом и одобрением. «Возможно, я сейчас продешевила, но сидеть на шее у мужчины, которого не интересую, я не собиралась. Он может в любой момент завести себе настоящую любовницу или жениться. А я что делать буду? Нужна независимость». «Какое дело может себе позволить открыть женщина?» — уточнила я на всякий случай. Догадываюсь, что список невелик, поэтому заготовила запасной вариант. «Дело?» — удивленно склонил голову на бок Ладенье. «Женщинам не место в бизнесе. Вы можете наняться в компаньонки или служанки к какой-нибудь леди. Если умеете шить или еще какое рукоделие, я вас порекомендую в ателье. Точнее, попрошу сестру». «Ясно». Я прикусила губу. «Тогда я хотела бы познакомиться с вашими друзьями и приятелями. Лучше побогаче. Еще лучше, если они будут владельцами какого-нибудь предприятия». «Собираетесь предлагать себя уже им?» — скривился Ладенье. Я загадочно улыбнулась. «Вообще-то я собиралась пристроиться к ним в бизнес. Но зачем упускать возможность подергать кота за усы?» Задумчиво обозрев три загнутых пальца, я перевела взгляд на мастера. Продумать стратегию заранее я не успела, занятая истерикой и проблемами гардероба, и теперь судорожно соображала, чтобы еще у него попросить. «Да, а в чем будет состоять мое задание? Помимо того, что я официально стану живцом, придется ходить ночью по темным переулкам?» — спохватилась я. Ладенье усмехнулся настолько злорадно, что мне стало не по себе. «Вы будете изображать мою содержанку», — пропел он довольно. «Дом, кстати, входит в пакет предоставляемых услуг. Так что можете думать еще сутки. Список составьте, если, конечно, писать умеете». «Умею», — буркнула я. «Ну вот, считала себя предусмотрительной и получила... получила, в общем. Хорошо, мастер попался не злопамятный, разрешает подумать. Только не на вашем языке. Так что пакет услуг постараюсь запомнить так. Что еще будет входить в перечень?» «Кроме дома? Расходы на гардероб, слуг, содержание небольшой конюшни. Головы три, не больше», — предостерегающе уточнил мастер. Я закивала, опасаясь ляпнуть еще какую-нибудь глупость. Лошадей я побаивалась, так что лучше уж найду тех экспериментаторов, попрошу у них машину. «Обязательно будете сопровождать меня в свет. Соответственно, вам понадобится платье на выход и драгоценности». «Это обязательно?» — пролепетала я, придавленная открывающимися перспективами. Ладенье иронично приподнял одну бровь. «Вы же так рвались ко мне в содержанке». «Передумали?» — хмыкнул он. Я покачала головой. «Зачем такие сложности? Вы же хотите поймать тех похитителей. Поселите меня отдельно, они тут же прибегут». «Я хочу выйти на главного», — уточнил мастер. «Мелкие сошки нам ни к чему. Признаться, уже несколько раз мы пытались устроить нечто подобное, но...» Ладенье помолчал с мрачным выражением лица. Догадаться, что затея не удалась, было несложно. «Я не могу доверять своим сотрудникам», — наконец признался он. «Проколы случались досадные, вроде бы никто виноват не был. Более того, даже профессиональные целители не смогли распознать ни в ком лжи. Так что надежнее будет, если для всех вы станете моей... любовницей». Мастер стыдливо запнулся на последнем слове, очевидно стесняясь предлагать подобное женщине. Мне же было почему-то обидно. Вроде все к лучшему. И приставать не будут, и защиту обеспечат на высшем уровне. Но чисто женский павлин самолюбия норовил клюнуть меня в необозначаемые места. Не тянешь, мол, на настоящую, только фиктивную, понарошку. «И вы думаете, что мелкие сошки ко мне под вашей охраной не полезут?» С нескрываемым скептицизмом уточнила я. Мастер пожал плечами. «Даже если попробуют, поверьте мне, я сумею вас защитить. Как, впрочем, и от более крупной рыбы. Надеюсь, на вас она клюнет». Сомнение в его голосе было хоть отбавляя, я даже оскорбилась. «Еще сильнее». Мало того, что сам равнодушен к моим прелестям, так еще и считает, что другие на меня не позарятся, пусть даже в преступных целях. Мне прямо захотелось на мгновение, чтобы меня опять попытались похитить, просто чтобы доказать мастеру, что я на самом деле ого-го и нарасхват. Правда, тут же опомнилась. Чур меня. Лучше пусть я никому напрочь не нужна буду. Целее останусь. «Лишних людей в дом пускать я не буду», — продолжал тем временем Ладенье. «Чтению письмо вас научит Парсон. У него почерк лучше, чем у меня». Дворецкий где-то за дверью зала закашлялся, выдавая себя. Кажется, он не в восторге от предстоящей миссии. Как и я, впрочем. Занимайте очередь. А что делать? «Танцы. С этим сложнее. Основные правила этикета вам объяснит моя экономка. Она раньше была няней моей сестры, так что в курсе большинства тонкостей». Продолжил инструктаж мастер теней. Он увлекся и вел себя так, будто я одна из его подчиненных, причем особо нерадивая. «Портниха придет завтра с помощницами, ювелиром и сапожником. Они обслуживают наш род уже много лет. Проверены вдоль и поперек. Но на всякий случай я останусь дома и прослежу». Я вытаращилась на Ладенье. «Ничего себе преданность делу! Он готов поучаствовать в женском шопинге!» Мастер не шутил. После завтрака он убежал обратно на работу, ссылаясь на необходимость проследить за допросом трактирщика и узнать результаты вскрытия тел нападавших. Услышав про последнее, я не удержала облегченной улыбки, чем очень удивила Ладенье. Объяснялось мое счастье просто. Раз умерших вскрывают, значит, медицина хотя бы развивается. Уже радует. До обеда я пытала Парсона занятиями каллиграфии. Дворецкий был ожидаемо не в восторге от свалившейся на него задачи, но к чести его отлынивать и не подумал. С непроницаемым выражением лица проводил меня в библиотеку, поскольку кабинет на все здание только один, принадлежит хозяину и потому неприкосновенен. Впрочем, в библиотеке тоже имелись столы и пища и принадлежности. А еще много-много книг. У меня аж глаза разбежались. Расставлены они были не только скрупулезно по алфавиту, но и секциями по веку издания. Так что огромные фолианты в кожаных и металлических переплетах, дорогие даже на вид, стояли отдельно, под стеклом, в шкафах вдоль стен, создавая дополнительный антураж. Интересны они были бы разве что антикварам, но Парсон на всякий случай внимательно следил, чтобы я не совалась к древностям. Пф, больно надо. Куда сильнее меня интересовали современные издания, на хорошей, светлой и прочной бумаге, желательно на тему женских прав и свобод. Мне была выдана тетрадка, в которой на каждой странице Дворецкий вывел по букве заглавной и строчной и велел тренироваться. Ручка была перьевой. Я такой в свое время рисовала, так что проблем с инструментом не было. Загогулины ложились плавно и ровно. Парсон даже изволил несколько раз, забывшись, одобрительно кивнуть. Впрочем, быстро опомнился и снова поджал рот куриной гуской. Каждую букву на новой странице он мне озвучивал, и я послушно их бубнила, заполняя листы. Получалась своего рода медитация. И к концу пятой страницы я начала клевать носом. Всю же ночь моя прошла достаточно бурно, а сейчас организм поверил наконец, что его не будут прямо вот сию минуту похищать, и расслабился, требуя отдыха. Парсон на каждый мой зевок красноречиво закатывал глаза и ворчал что-то о воспитании и манерах, которыми, по счастью, заниматься предстоит не ему. Наконец, когда я чуть не приложилась лбом об стол, он сдался и лично отконвоировал меня в комнату, сдав на руки Малви. Та помогла мне раздеться, я упала на кровать и моментально провалилась в глубокий сон без сновидений. Кажется, меня пытались разбудить. Сначала на обед, потом на ужин. И, кажется, я их посылала. Да так, что бедняжка Малви начинала заикаться. Не помню толком. Проснулась я свежей, отдохнувшей, полной силы желания навалять моим похитителям лично. Точнее, заказчикам похищения, раз уж исполнители уже того. Даже упаковка в плотный корсет не ухудшила моего настроения, потому что я уже придумала, как от него избавиться. Завтракала я в гордом одиночестве, косясь на застывшего статуи Дворецкого у дверей и бегающую с подносами Малви. Очень хотелось позвать и их за стол. Неудобно как-то есть, когда на тебя смотрят. Но глаза у них были вроде не голодные. А представив лицо Парсона, если осмелюсь предложить подобное святотатство, сразу передумала. Мастер пришел, когда я уже расправилась с кофе и готовилась морально снова медитировать. Те 5 букв, как ни странно, прочно осели в моей голове, и мне не терпелось освоить оставшийся алфавит. Отказавшись от завтрака к неодобрению дворецкого, Ладенье проводил меня в очередной зал. Совершенно лишенный мебели, не считая колонны и зеркальных стен, он идеально подходил для бала. Или примерки. В ворохе разноцветных тканей и фурнитуры суетилось человек 20, как мне показалось, с перепугу. Позже выяснилось, что их было всего 5. Обещанная модистка, 2 ее помощницы, ювелир и сапожник. Причем последних не было ни видно, ни слышно. Они скромно стояли у стены и ждали, когда очередь дойдет и до них. Столы все же принесли из соседнего обеденного зала, иначе ткани и драгоценности пришлось бы раскладывать прямо на полу. Вот что значит мужчина занялся подготовкой. Что он вообще понимает в примерках? Хотя его задачей была безопасность, он ее обеспечивал качественно. Устроился с бумагами в углу за одним из столов и поглядывал одним глазом на присутствующих в свой монокль. Что он там такое видел, не знаю, но после каждого сеанса осмотра Ладенье удовлетворенно кивал и возвращался к изучению документов. На то, что именно я выбираю, внимания мастер не обращал. Я же отрывалась вовсю. Долой корсеты и кринолины. Бой панталоном с открытой промежностью. Я содержанка или где? Значит, и форма одежды у меня должна соответствовать. Служанки же ходят без кринолинов как-то. И без корсетов, само собой. Как они в этих пыточных орудиях пыль-то протирать и барышень причесывать будут? Значит, и мне можно.